Глава вторая. Очнулась от какого-то бормотания, то набирающего обороты, то становящегося медленным и заунывным. «Нет, ну что за тоска смертная?» — подумала раздраженно. «От подобных причитаний самой удавиться хочется. Ох, или я уже? В смысле того? И это кто-то над моим телом убивается? Пашка? Только не он!» Представив себя голой в морге, на столе, перед бывшим, ощутила жуткую неловкость. «Блин, хотела ведь вчера ноги побрить, да некогда было. А теперь лежи тут, позорься. Ох, и лак на мизинце облупился. А еще прыщ на левой груди выскочил не вовремя, прямо возле соска. Вот стыдобище, что он обо мне подумает? Скажет, совсем себя забросила после расставания с ним». Эх, что называется, не везет, так не везет. Ну почему я не умерла, допустим, перед свиданием и во всеоружии, с прической, макияжем, маникюром, чтобы он смотрел и сам себе завидовал, что когда-то обладал таким совершенством? И ведь нет же, я скончалась после забега по общежитию, ночи в морге, экзамена, растрепанная, с облупившимся лаком и волосатыми ногами. Вот уж, дудки, не согласная я так. Меня накрыло такое сильное возмущение, что я дернулась и открыла глаза. И тут же встретилась взглядом с перепуганной Зинкой. «Тише ты! Не шевелись!» — еле слышно прошептала она. «Лучше продолжай притворяться мертвой. Кажется, мы угодили к сектантам». «К сектантам? Притворяться?» Ох, я прямо физически почувствовала облегчение от данной новости. «Значит, смерть отменяется!» «Чудесное известие!» — сообщила подруге, радостно улыбаясь. Но она почему-то не оценила мое хорошее настроение. «Ты что, головой ударилась?» — разозлилась девушка. «Что тут чудесного? Я говорю, что мы непонятно где и непонятно зачем. Возможно, нас скоро принесут в жертву, а она радуется». «Ну, пока же не принесли. Мы живы. Разве это не здорово?» «Да, меня всегда поражал твой неискоренимый оптимизм!» Закатила глаза Зинка и резко замолчала, прислушиваясь. Я тоже притихла. Бормотания прекратились. Послышался шорох, шаги, а потом тот же мужской голос сообщил. «Ритуал закончен. Принимайте нового лекаря. Я удаляюсь». «Но ваше темнейшество, их же двое!» Нерешительно возразил другой мужчина. «И? Вы считаете, это должно меня волновать? Не устраивает, избавьтесь от одного. Уж решите как-нибудь сами данную проблему, а мне некогда. Я и так на ваш призыв целых 2 часа своего бесценного времени потратил». И столько холодного высокомерия, раздражения, недовольства и брезгливости было в этом голосе, что я невольно поежилась, как от чего-то липкого и мерзкого, а потом испугалась, догадавшись, что речь, скорее всего, о нас. Судя по расширенным от страха зрачкам и вытянувшемуся лицу подруги, она тоже это поняла. «Ваше темнейшество! Но, кажется, они женщины!» — воскликнул кто-то третий совсем рядом. — В смысле, кажется? Нет, но это уже ни в какие ворота. Хотите избавляться — избавляйтесь. Зачем же оскорблять? — Ну так исправьте этот недостаток. Магистры вы или кто? — посоветовал все тот же высокомерный гад. — Должна же быть и от вас хоть какая-то польза. Все, не утомляйте меня вашими мелкими ничтожными проблемками. Надоело. Дальше послышался звук удаляющихся шагов, хлопок двери и... Словно по команде включился шум десятка голосов, громко о чем-то спорящих. А мы с Зинкой ошарашенно вылупились друг на друга и попытались осмыслить услышанное. «Мил, а, Мил, это они про нас, да?» Побелевшими губами тихо спросила подруга. «Похоже на то», — вынуждена была признать я. «Ясно. Я только не поняла, про какой недостаток они говорят», — облизнув пересохшие губы, уточнила Зинка. Я сглотнула образовавшийся в горле ком. Мое медицинское воображение услужливо подкинуло сразу несколько способов избавления нас от вторичных половых признаков, и ни один из них не был гуманным. И вот тут меня накрыла самая настоящая паника. «Бежим?» — «Бежим!» — согласила Зинка. Мы схватились за руки, подобрались и как рванули в разные стороны. Понятно, что, учитывая наши сцепленные руки, ничего хорошего из этого не вышло. Никуда мы не добежали. Только столкнулись друг с другом и бухнулись на пятые точки. Зато внимание к себе привлекли. «Они очнулись!» — вскрикнул мужик в черной хламиде, находящийся ближе всех к нам. Другие хламиды тут же замолкли и повернулись в нашу сторону. «О, Лаиры!» — воскликнул один из них, скидывая с себя капюшон и открывая приятное лицо пожилого господина с добрыми голубыми глазами, седыми волосами и радушной улыбкой. «Наконец-то! Как же сильно мы вас ждали!» Он говорил с такой искренностью и воодушевлением, что я даже усомнилась в своих прежних выводах. Ну не может же человек так радоваться перед убийством другого человека, если, конечно, он не больной маньяк. Но данный дедушка не производил впечатления психа. Мы с Зинкой растерянно переглянулись и с настороженностью стали ждать, что же будет дальше. А дальше свои лица открыли остальные хламиды, и мы увидели, что все они являлись мужчинами разного возраста, но никто не смотрел на нас кровожадностью, наоборот, с такой теплотой, будто давно потерянных и разыскиваемых родственников нашли. Как-то это не вязалось с услышанным ранее. Ничего не понимаю, но знаю одно. Что бы ни случилось, живой не дамся, и Зинку тоже не отдам.